Глава 21. Сообщив ужасные новости родственникам Джоан Блант, Дженна вернулась в участок эмоционально истощенной. Ей нужен был перерыв. Ее донимали воспоминания о каждом месте преступления, а мысли о том, что она теряет контроль над ситуацией с серийным убийцей, все только усугубляли. Времени на визит к мозгоправу не было, но требовался кто-то, с кем она могла бы поговорить по душам. На ум пришел Кейн. Надежный, бывший морпех, он наверняка имел дело с посттравматическим расстройством. Любой его совет Дженна приняла бы без колебаний. Заметив, как Уолтерс пронес к себе за стол бумажный пакет с выпечкой, купленной в ларьке на главной улице, Дженна решила и сама прогуляться. Прошла мимо стойки ресепшена и помахала рукой Мэгги. «Я в магазин. Мне нужно сладкое». Выйдя на солнце, она уступила дорогу в атаге ребятишек на скейтах и пошла через толпу к столам, накрытым перед мэрией. Горожане украсили флажками фасад здания, а заодно и ларьки. На стене висели яркие, написанные от руки, вывески с ценниками. Дженна шла медленно, присматриваясь к угощениям и покупая все от печенья до помадки. А когда она переходила дорогу в конце квартала, у нее возникло странное чувство, что за ней кто-то наблюдает. По коже на руках побежали мурашки, а волосы на голове зашевелились. Она обернулась посмотреть, не идет ли кто следом. Сцены с мест преступлений встревожили Дженну, пробудив воспоминания о том, как ее полгода назад похитили. Но откуда такое чувство посреди главной улицы? Дженну не раз выручали навыки секретного агента. Она пошла дальше, гордо вскинув голову и наблюдая за тылом в отражении в витринах. Видела она, впрочем, только бурлящую толпу. Никто не выделялся. Тогда она остановилась перед прилавком с горой пирогов и, уняв звенящие нервы, выбрала 4 штуки. А пока ждала, что их сложат в коробку, заметила, что и кафе у тетушки Бетти через дорогу тоже присоединилось к празднеству. Его фасад увесили плакатами с рекламой, родео и флажками. Пока Дженна ждала на перекрестке, она вся покрылась мурашками. «Да что со мной не так?» — удивлялась она. «Разгар дня. Полно народу. Мне ничего не грозит. Карлос мертв». Быстро перейдя дорогу и чуть ли не ворвавшись в кафе, она направилась прямиком к стойке. Заказала кофе и, прижавшись спиной к стене, оглядела посетителей. Туристов она не знала, зато увидела Лайонела Провайна, компьютерщика, который обедал в компании Эйми, Кейт и нескольких парней. За Дженной вполне мог следить и он. «Хм», — подумала она. «А матери девочек знают, что они дружат с этим типом? Ладно, хоть пришли сюда компанией». Тут кто-то коснулся ее руки. Дженна вздрогнула и, обернувшись, увидела озабоченное лицо преподобного Джонса. «Вы хотели поговорить, преподобный?» «Нет», — тепло улыбнулся Джонс. «Мисс Хартвик звала вас. Похоже, ваш кофе готов». Дженна улыбнулась в виде его участия. «Ой, да, благодарю. Я задумалась». «С вами все хорошо? А то вы какая-то встревоженная». Он крепко сжал ее ладошку своей ручищей. «Может быть, вас проводить до участка? Я только заберу заказ, мне все равно с вами по пути. И мне это совершенно не в тягость. Совершенно». Дженна улыбнулась ему как можно искренней. «Все хорошо, но спасибо вам за заботу». Прихватив кофе, она пошла к двери. Снова возникло ощущение, будто за ней наблюдают. Дженна сунула коробку с покупками под мышку, обернулась посмотреть на кафе у тетушки Бетти и заглянула прямо в темные глаза Лайонела Провайна.